Глава 19. Сразу все мастера последнего приюта. Все еще не веря в то, что я только что ей рассказал, прошептала Аллегра. Ты хоть понимаешь, что это впервые, наверное, в истории, когда они взяли к себе в ученики одного человека, а не один мастер выбрал себе ученика? Как я уже тебе говорил, до определенного момента я был весьма далек от мира боевых искусств, так что даже не понимал, насколько это необычно, а потом как-то уже втянулся. «Это непостижимо», – покачала головой девушка, – «заниматься у столь легендарных личностей и даже не понимать, насколько это необычно». «Ну, мастера, конечно, своеобразные люди, но я на тот момент больше радовался тому, что кто-то вообще согласился меня обучать боевым искусствам», – пожал я плечами. «Ведь я даже думала, что информация о тебе кем-то придумана. Настолько все это фантастически выглядит». «Мои слова смогли тебя убедить в обратном», – посмотрел я на нее довольно скептически. «Поверь, ты не так хорошо умеешь обманывать, чтобы обмануть кого-то вроде меня», – с покровительственными нотками в голосе произнесла блондинка, положив мне руку на плечо. «Но теперь хотя бы понятно, почему ты так двигаешься и имеешь такую технику, несмотря на то, что не клановый. Заодно и интерес Кригеров к твоей персоне стал более очевидным. Правда, я хотел бы обойтись без этого внимания с их стороны», – поморщился я, пока мы продолжали идти дальше, прогуливаясь по городу. «Слушай, а достать обо мне информацию так просто?» «Ну, тут надо знать, как и куда смотреть, но в целом то, что удается найти, выглядит так, будто все твое дело сфабриковано и специально сделаны акценты на подобных вещах, как ученичество у сразу нескольких мастеров», – вздохнула Аллегра. «Получить личное ученичество у мастера даже в клане не так-то просто, потому что у них есть куча своих дел и порой далеко уже не один ученик в подобном статусе. А тут сразу столько, и все обучают одного». «Действительно», – покачала она головой, – «только в последнем приюте можно было додуматься до подобного. Это же надо как-то совместить столько разных путей, которыми шли эти мастера, и при этом не повредить твоему собственному развитию. Ты точно всю правду рассказал?» – с подозрением посмотрела она на меня. «Ты же вроде сказала, что я не умею обманывать», – хмыкнул я. «Ну, а на самом деле, конечно, рассказал не все, но и не обманывал. Ни к чему просто, ведь такие вещи достаточно легко проверяются». «И почему с тобой так сложно?» – схватилась за голову Аллегра и растрепала себе всю прическу, тихо взвыв. «Меня же теперь еще большее любопытство раздирает. Почему они решили не продолжать твое обучение, а отправить сюда? Вот никак не поверю, что в нашей академии могут обучить кого-то лучше, чем это сделают в последнем приюте». «Такова воля моих мастеров», – философски произнес я, пожав плечами. «Раз они посчитали, что это будет для меня лучше, то я согласен с их решением. Тем более тут можно получить знания не только в области боевых искусств, но и получить другие специализации, что даст мне возможность иметь диплом о высшем образовании сразу в нескольких направлениях», – заодно поделился я частью своих планов. «Думаешь, что сможешь заниматься обычной работой после всего этого?» – провела рукой перед собой Аллегра. «Ну, может, и сможешь», – тут же опровергла она себя же. «Как знать, но, как правило, пережив подобное обучение, очень сложно вернуться к обычной размеренной жизни. Мы все бы не оказались на своих местах, если бы не стремились стать сильнее и лучше, да и не собираясь связывать свою жизнь с боевыми искусствами, каждый из нас мог выбрать другое учебное заведение, где с этим куда проще». «Не думал, что у клановых есть большой выбор в плане приложения собственных сил». «Не все настолько категорично, да и не будет никто в клане заставлять тебя идти по пути, который у тебя получается только из-под палки», – улыбнулась блондинка. «От такого просто нет никакого толка, как и пользы. Лучше уж выбрать что-то, что может пригодиться клану, сделать его сильнее, даже если этот путь не связан с боевыми искусствами напрямую». «Все могло бы быть проще, если бы не было так сложно», – тихо произнес я. «Как-то наш разговор ушел куда-то в философские дебри. А может, ты теперь расскажешь о себе?» – спросил я у девушки. «Чем бы ты хотела заниматься, если бы не боевые искусства?» «То есть про меня ты не хочешь узнать больше?» – сделала вид, что обиделась Аллегра. «Как будто ты бы так все мне и рассказала», – развел я руками. «Все очень удобно подвести под клановые тайны, куда мне точно нет доступа, а вот что-то личное – уже другое дело. Ну так что?» «Я бы, скорее всего, создавала собственные платья», – почти без задержки ответила девушка. «Просто платья?» – удивленно посмотрел я на нее. «Но, разумеется, не просто платья», – покачала у меня перед лицом указательным пальчиком Аллегра. «Платья, в которых удобно заниматься боевыми искусствами, и при этом, чтобы они выглядели элегантно. Вам, парням, не понять, но те же платья в пол, которые могут внешне быть просто шикарными, так сильно сковывают движения, что в них надо аккуратно ходить, не то чтобы бегать. Из-за этого в экстренной ситуации девушкам приходится разрывать подол платья и портить всю эту красоту». «Необычный взгляд», — задумчиво посмотрел я на нее. «Ну а что поделать?» — улыбнувшись, развела руками блондинка. «Все в нашем клане так или иначе умеют шить, так что научиться создавать собственные модели одежды не так и сложно. Я даже, скорее всего, этим займусь, когда выпущусь из академии». «Тогда я буду первым заказчиком у тебя», — уверенно произнес я. «Не знала, что ты из таких». Картинно удивилась девушка, даже отступив на шаг от меня и приложив ладошку к рту в немом ужасе. «Тьфу ты, лиса!» – возмущенно посмотрел я на нее. «Знаешь же, что я не об этом. У меня есть мама и сестра, которые точно не отказались бы от эксклюзивных платьев от еще пока неизвестного модельера». «Прости, прости!» – тихо рассмеялась Аллегра. «Просто ты так забавно злишься на мои безобидные подколки. Ну и мне приятно, что ты так веришь в меня». Впервые, наверное, за все время нашего общения слегка покраснела блондинка, и это было не наиграно. А может, просто мне это показалось? «А почему ты так уверен, что у меня это выйдет? Ты заставила объединиться в одну команду странного простолюдина и парня из клана, с которым твой клан враждует, и мы не стремимся поубивать друг друга. При этом еще и хорошо сработались», – открыто ответил я. «Если уж тебе удалось подобное провернуть, то для собственного бренда одежды тебе просто надо выделить свободное время, и все получится. Тем более одежду от Сарты и так все с удовольствием покупают. Проблема лишь в доступности подобных платьев». «Я об этом подумаю», – признательно склонила голову Аллегра. Вот так неожиданно у нас произошел довольно занимательный разговор, который немного приоткрыл мне личность девушки, с которой я был в одной команде. И ведь все это являлось очередной ее инициативой, явно направленной, чтобы между нами возникло большее доверие. При этом все настолько открыто, что даже ее хитрость легко читалась, а ведь Аллегра вполне умела все делать так, что и не подкопаешься. Что это, как не еще один показ того, что она готова со мной в определенной мере говорить открыто? Наше нахождение в городе в конечном итоге никого не привлекло. Некоторые ребята ощущали на себе чужое внимание, но это были всего лишь местные жители, которые просто проявляли любопытство. Все это означало лишь то, что нам действительно придется устроить походы в горы, чтобы попытаться уже здесь спровоцировать нашу цель на более активные действия. Наверное, единственным успехом в этом случае было то, что мы смогли узнать довольно много таинственных историй об этих местах. Они неизбежно бы возникли, если бы тут часто пропадали люди. Вот только разобраться, что из этого просто выдумки местных, а что возникло благодаря активности темных практиков, было не так просто. Из-за всего этого придется проверить все места, о которых ходят слухи. Тут даже не надо будет отыгрывать любопытство, так как по большей части всем интересно взглянуть на такие овеянные славой достопримечательности. Довольный, вернувшийся после ночи в приятной компании Рию, предложил нам добраться до развалин древнего замка, о котором ему очень подробно рассказывала та девушка-официантка. Вроде как раз в этом замке жил раньше какой-то клан, который потом сгинул в истории. А вот как именно сгинул, у местных имелась целая куча вариантов разной степени фантастичности. При этом сам город был новым и не настолько старым, чтобы эти сведения так просто дошли до нынешнего поколения. В общем, место странное и неизбежно привлекающее к себе внимание. Остальные отряды распределились по другим точкам, а вот к нам добавили еще двойку из группы «Б» в усиление. Да и об этом замке рассказывали слишком многим, чтобы им заинтересовалась только одна группа. Тем более в случае нападения мы сможем оказать друг другу поддержку. Нам для того, чтобы обнаружить замок, не понадобилось брать проводника, хоть подобные и предлагали свои услуги. Все равно все указывали на карте, где он находится, потому что вроде как и сами часто забредали туда, чтобы представить, как жили люди того времени. Ну и заодно замок оказался местом встречи для парочек. Странный, конечно, выбор, но это было что-то вроде местной традиции или вроде того. «Да тут даже лес какой-то спокойный и мирный», – тихо произнес я, внимательно прислушиваясь к окружению. «И при этом говорят, что здесь много хищников, которые совсем не боятся людей», – улыбнулась Аллегра. «Забавное сочетание, не находишь?» «Ну, люди тоже могут считаться опасными хищниками», – пожал я плечами. «А вот и наши однокурсники», – привлекая к нам внимание, махнул рукой Рью. «Ребят из группы Б мы толком не знали, да и они не спешили с нами знакомиться. Мы-то их воспринимали вполне нормально, как обычных однокурсников, а вот по их взглядам было видно, что каждый из них представлял себя на нашем месте». Вот что такого им рассказывают наставники в академии, чтобы у них возникла такая серьезная мотивация стараться дальше? У нас-то все больше упор на то, что мы развиваем собственную базу и расширяем ее за счет того, что нам дают наставники, а вот у них, похоже, все построено несколько в ином ключе, да и логично, что те, кто оказались слабее, нуждаются в разработке собственной программы тренировок, чтобы подтянуть свой фундамент и двигаться дальше. «Действуем как обычные знакомые», – после обмена приветствиями отдал распоряжение Рью, которого единогласно приняли в роли главного. Может, бэшники и хотели бы возразить, но решили, что лучше будет промолчать. «Связь поддерживаем, но будет лучше двумя группами осмотреть остатки этого замка, да и так больше шансов, что на наши действия клюнут». «Но действуем на свое усмотрение», — решил уточнить один из бэшников. «Разумеется», — кивнул Ковач, — «мы здесь для того, чтобы выполнить миссию и не будем мешать друг другу, а там уже разберемся, кто какое участие принимал». «Хорошо», — согласился с ним парень. Мы еще несколько минут шли вместе, пока наконец-то не добрались до первых островов разрушенных строений. Это еще не сам замок, но уже было понятно, что мы добрались до нужного места. И здесь мы разошлись каждый в свою сторону, чтобы охватить как можно большую территорию.